Междоусобная война и европейское завоевание унесли жизни сотен тысяч верных слуг инки. Среди них находились и запоминальщики, которым сыны солнца, слишком уверовавшие в свое всемогущество, доверили хранение одного из самых главных, самых важных и, несомненно, самых прекрасных проявлений культуры великого индейского народа кечуа. Не позаботились о сохранности духовной культуры завоеванного ими народа и новые хозяева страны. Одним было не до этого, они едва успевали воевать и разрушать. Другие, сами неграмотные и темные люди, просто не поняли, что помимо золота в мире есть нечто не менее ценное. Третьи все понимали, но они затем и пришли, чтобы освободить новый свет от подобной нечисти и дьявольских проделок. Они были потрошителями ереси и потрошили все, включая самих неверных ради торжества истинной веры. Когда же кое-кто из испанцев и метисов, таких как инка Гарсиласо, спохватился, было уже поздно. «Память дарит мне одну подобную песню», с тоской и горечью напишет хронист в своих комментариях, только одну из тысяч. Печальный урок преподала история всему человечеству на примере инков-прагматиков. Но народ кечуа, творец и созидатель своей высокой культуры, вопреки жестоким преследованиям, пронес через пламя конкисты и годы колониального гнета великолепные образцы своего творчества периода Тауантинсуйо, ставшие неотъемлемой частью культуры перуанского народа, его богатого и прекрасного фольклора. Вот та единственная песня, которую сохранила память хрониста из Куско. Это «Арави», жанр любовной лирики, исполнявшийся в сопровождении флейты. Рядом, близко, ты заснешь, в полночь я приду. Гуаманпома также приводит уникальные примеры песен индейцев Тауантинсую, в том числе и ритуального характера. Творец человека, творец пищи, начало мира у Иракоча, Бог, где ты? Освободи свои воды, пусть для нас пойдет дождь. Рядом с этой мольбой, носившей сугубо практический характер, стоит стихотворение концептуального плана. В нем пример философского осмысления причин вторичного порядка, приводящих в действие явления природы, каких понимали инки. Его сохранил для нас инка Гарсиласо. Брат принцессы, забавляясь, разбивает дно кувшина, и отсюда грохот грома, вспышки молний. Ты, принцесса, шлешь нам воды струй небесных, иногда же градом сыплешь, снегом сыплешь. Нас создавшим, давшим жизнь нам в Иракоче, был, принцесса, вечный жребий твой назначен. Перевод Пичугина. Инки сумели придать вид торжественного праздника своим трудовым повинностям, в частности, севу и сбору урожая. В них принимало участие все население империи, включая Сапа-инку. Правда, у сынов солнца было собственное поле, Колькампата. Именно здесь, взрыхлив землю священной для инков земли Куско, своей Таклией, ручной мотыгой с упором для ноги,